Глава 4. Чулманск. Леонид Соболев. Марат Маликов. «А если они умерли?» — спросила Неушева плаксиво. Простреленный хлыщ зло хэкнул и тут же замолчал, шевеля выпендрежными подошвами. Больно стало. А Соболев рассудительно объяснил Неушева и себе. «Да живо, что вы в самом деле? У того пульс, я же слушал, а Юрий Петрович, ну, сейчас мы его». На того Неушевой было плевать, а вот за Захарова она переживала как за родного. Теребила его, водрузила голову себе на колени, разве что искусственное дыхание делать не пыталась. Под окнами шумело и клокотало. К выбывшим бойцам подоспела помощь, которая бывает необходимой и несвоевременной. Соболев потрогал шею Каэра, решил, что чем позже тот придет в себя, тем лучше, осторожно накинув шарф, поднял пистолет и подсунул его под спину любимому коллеге. Так, чтобы контакта не было, но чтобы Контрик, оклемавшись, даже напугаться потерей табельного оружия не успел, и пошел к Захарову. Захаров выглядел и впрямь не очень хорошо. Лицо у него было серым и осунувшимся, а дыхание дробным, как разговор в бричке. Соболев не без труда опустился на корточки. Все-таки хлыщ что-то ему не порвал, так отбил. Вгляделся в лицо Захарова, судорожно вспоминая правила реанимации вырубленных пенсионеров. Ничего определенного не вспоминалось. «Так, а давайте-ка мы сейчас водички ему дадим», — сказал он, чтобы сказать что-нибудь, и бережно подхватил Захарова под затылок, неожиданно горячий под мяконькой сединой. «Девушка, вы из чайника нацедите, пожалуйста». «А, света нет». «Ну, тогда зачерпнуть». «Стоп, стоп, стоп», — сказали сзади, и Соболев вздрогнул. Рядом, тесня его, опустился на колени мужик в черной форме. Он отвел руки Соболева, подсунул ладонь под седину, не глядя отодвинул Неушеву, которая с готовностью отползла на пяточках, и начал что-то делать с Захаровым. Соболев несколько секунд оторопело, пытавшийся понять, что творится по шевелению обтянутой черным сукном спины, с трудом поднялся. И сумел разобрать, что мужик проворно, перевернув пенсионера на живот, оттянул ему век, губу, подержал руку на шее и вдруг сильно потер Захарову уши, счищая, как кожуру, с арахиса. Неушева ойкнула, а Соболев дернулся спасать старика. Но старик зашипел сквозь зубы и повел руками. Мужик одобрительно буркнул и сделал что-то возле головы Захарова. Ладно, не возле ушей. Отвел ладони в стороны, и Захаров сел, точно прихваченный к ладоням лесками. «Юрий Петрович!» — взвизгнула Неушева, бросилась на дедушку и, без малого ломая ему шею, неуклюжим объятием. Мужик поспешно отодвинулся, встал и, отряхивая штанины, неровно отошел в сторону. Запах парфюмерного салона остался. Захаров относительно прочно сидел на полу, озираясь с потрясенным видом, которому сильно способствовало щебетание Неушевой. Как содержание, так и плотная, пронизывающая форма. На словах «А этот гад вас ударил и за мной погнался с ножом», хлыщ на столе снова зашевелился и невнятно, но смачно выступил в столешницу. Соболев опять ощутил пару тяжких, вязких комков в районе печени и посоветовал. «Ты молчи, мужчина, а то сейчас второго разбудим». «А второй кто?» — полюбопытствовал оживитель старичков, разглядывая Каэра как интересную корягу. Соболев почесал бровь, зыркнул на присутствующих и спросил. «А вы-то кто, товарищ спаситель?» Мужик словно обрадовался. «Да охрана, видите же, меня тут послали обход провести, узнать, все ли в порядке. Ну и заодно Гульшат Саберзиановна вам просили передать». «А мы знакомы, да?» — спросила Неушева, старательно вглядываясь в охранника, который так и не выходил из затемненного угла. «Ну, вас-то кто не знает», — сказал охранник серьезно. «В приемную от соседей ваших звонили, из дома, то есть вашего. Сказали, к вам в дверь котенок ломится. Орет, не дается никому». «Ой», — протянула Неушева. «Так это соседский, наверное. Он ко мне уже... Ой, замерзнет ведь. А Гавриловым звонили?» Охранник пожал плечами и снова склонился над Контриком. «Юрий Петрович, вы как?» — спросила Неушева, разбрасывая беспокойные взгляды. «Мне, оказывается, домой. А, ну, вы слышали. Или все-таки собрание надо провести?» Соболев прыснул. Захаров сказал. «Собрание, Гульшат Саберзиановна, боюсь, переносится на некоторый срок. Молодой человек, на заводе что творится? Живы есть?» «Вскрытие покажет», — ответил охранник, и Неушева опять закрутила головой. Неведомый котенок был для нее важнее любого вскрытия. «Дитё ведь совсем, боже мой», — подумал Соболев, — «оттого и храбрая такая. Будь постарше, впрямь под вскрытие угодила бы». Захаров довольно бойко поднялся, проигнорировав протянутые с двух сторон руки, и вопросительно посмотрел на Соболева. Соболев изобразил губами. Вечером. Захаров чуть кивнул и сказал: «Давайте-ка я вас провожу, Гульшат Сабирзяновна. Защитник из меня, как показывает практика, никакой, но уболтать охрану или милицию, виноват, полицию, будь они попадутся на пути, я, надеюсь, сумею». Нюшева покивала снова, рассыпалась в благодарностях, подхватила богатую шубу и нетерпеливо зацокала каблучком у порога. Захаров церемонно пожал руку Соболеву и охраннику, которому что-то вполголоса сказал, тот также вполголоса ответил, протяжно посмотрел на хлыща, перекинул пальто через руку и вышел, пропустив Нюшеву. Через секунду она сунула голову в дверь, прозвенела: «Спасибо большое, до свидания», и уцокала прочь. Соболев с облегчением сполз на ближайший стул и спросил: «Менты допрос где ведут? В приемной?» «Ну, пока намереваются, но, думаю, остановят выбор именно на приемной», — ответил охранник, выйдя, наконец, из темного угла. «Простите, у вас часом ручки с бумажкой не будет?» Соболев, подивившись, несколько вычурному строю фраз, подумал, кивнул, пошарил по карманам, выдрал двойной листок из блокнота и протянул охраннику вместе с одним из карандашей, который вечно таскал с собой. В первой командировке случайно получилось, а потом стало традицией. Охранник кивнул в ответ, сел на стул, чуть отставив ногу, буркнул что-то типа «сейчас» и быстро зачиркал по листочку. Стих потребовалось записать. Или философское умозаключение вселенского масштаба. Не снимая перчаток, который успел зачем-то натянуть. Недаром говорят, что охранная работа по интеллектуальной нагрузке уступает разве что депутатской. Кроссворды увеличивают словарный запас, постоянные размышления углубляют познание себя и мира, наблюдение за всем на свете прокачивает логические навыки и чуткость к гармонии, а требования гигиены заставляют писать в перчатках. Даже лицо охранника, которое Соболев наконец рассмотрел, светилось живостью, умом и загаром, или солнышком, залившим зал сквозь просторные окна. «Чего-то меня в архивную стилистику бросило. Надо печенку проверить», — подумал Соболев с неудовольствием и спросил. «А что, в приемные телефоны работают?» «Прошу прощения», — изысканно осведомился охранник, добивая второй листочек. Скоропись у него даже в перчатках была завидная. «Ну, вы сказали, что Гульшат Сабирзяновне соседи позвонили. А я так понял, тут вся электрика накрылась, в том числе и телефония». Охранник лихо добил страничку, поднял голову, пожал плечами и объяснил, осторожно закидывая ногу на ногу: «Дело в том, что они раньше успели позвонить, а сейчас, по всей видимости, дозвониться уже не могут». «Бедный кот», — сказал Соболев. И тут дырявый хлыщ приподнял голову, пометался глазами по охраннику и рявкнул: «Таксофон!» «Чего?» — настороженно уточнил Соболев, готовый к тому, что хлыщ отвлечет их внимание, да и бросится с очередным припасенным ятаганом наперевес. Охранник, не исключено, испугался того же. Он встал, убирая пищи и принадлежности в карман, и смерил хлыща длинным взглядом. «Фрай-то, по почте!» — непонятно начал хлыщ. Охранник шагнул к нему и коротко, но сильно ударил кулаком по духу. Хлыщ мотнул головой и со стуком уронил ее на стол. Соболев тоже вскочил, не понимая. «Сам ты таксофон», — сказал охранник с презрением, потирая костяшки. «Еще обзывается гаденыш. Мужик, ты чего вообще?» — спросил Соболев, не зная, что делать. Резкость и прозорливость собеседника пугала. Или это не прозорливость, а он с самого начала намеревался кулачками поработать, потому перчатки и надел. «Я прошу прощения», — сказал охранник. «Не сдержался». Он развернулся и пошел к выходу, стараясь не хромать. Что значит хорошая обувь? В ней и хромоножки легче. Соболев туповато смотрел, как охранник подбирает и отряхивает брошенную, оказывается, у порога куртку. Неформенную, кстати, лишь похожую. А его ботиночки с корявыми форменными берцами, как говорится, рядом не валялись. Зато с хлыщевскими валялись совсем рядом. А теперь вот хлыщ рядом валялся, в ботиночках. Охранник на миг вскинул руку, то ли салютуя, то ли разминаясь, и вышел. Через секунду дверь слабо клацнула. И в голове у Соболева клацнуло. Он тряхнул хлыща за плечо, башка мотнулась, открыл рот, отчаянно покосился на Контрика, подхватил зачем-то пальто и бросился из зала. Когда он вылетел в коридор, охранник уже готовился уйти за угол к лестнице. «So what about Fry?» — крикнул Соболев. Черная спина не дрогнула и не сменила угол наклона, она просто скрылась. Соболев рванул следом, охнул от вилочки под ложечкой и заковылял, нащупывая баланс между нестерпимой болью и нетерпимой медлительностью. Он выскочил на лестницу, когда черные плечи спустились на два пролета. Соболев запрыгал через ступеньки, не отвлекаясь на звуки сверху, где кипела самая жизнь. На последнем прыжке одной ступеньки не хватило, зубы бряцнули, а хребет верхушкой чуть не выломал затылок. Зато в пустой темный коридор первого этажа Соболев вывалился вовремя и успел заметить, как далеко впереди, перед входными турникетами, равняется с косяком дверь, ведущая в комнату охраны. Соболев, подышав, приблизился к двери, но взяться за ручку не успел, потому что заметил движение за черными стеклами аквариума, из-за которых охранники по утрам и вечерам утомленно рассматривали работяг и гостей с важными корами. Теперь аквариум был пуст и заброшен, как и весь первый этаж. Сюда почти не долетали звуки ни сверху, ни со двора. Соболев облокотился о первую вертушку, пальцами чуть отвел захлопнутую, но не запертую форточку аквариума и заговорил по-английски. «Мой друг родился в Андижанской области. Его отец — уйгур из восточного Туркестана. В молодости бежал из Китая в СССР. Учился в Ташкенте и Казани, откуда привез жену, но умер в Оше от вспышки малярии. Мать в одиночку подняла сына, хотела, чтобы он стал переводчиком. А он с детства знал узбекский, киргизский и немного таджикский. Как все вокруг. Плюс еще уйгурский, татарский. В общем, парень мог общаться почти на любом тюркском языке. К тому же немного говорил по-китайски и успешно учил английский. Только мама умерла, и парень пошел работать на местный хлопковый завод. А заочно учился на химфаке и играл в драм-кружке, пока не началась резня между узбеками и киргизами. У моего друга сожгли дом и крепко помяли его самого. Он уехал в Россию, нашел единственного родственника, младшего брата матери, который помог ему. За стеклом что-то хлопнуло. Соболев прислушался и толкнул форточку посильнее. Она уползла внутрь, но виднее от этого не стало. Из черного проема несло теплом, гуталином, табаком и искусственным бульоном, которым разводят пакетную лапшу. Соболев нагнулся к самой форточке и продолжил. «Мой друг отслужил в армии, окончил юрфак и умудрился со своими-то знаниями улизнуть от КГБ, хотя беседы с ним проводились. Он устроился в отдел переводчиков при местном правительстве, потряс знаниями чиновников и начал было расти по службе, но не успел. Татары тогда хотели прямых контактов со всеми на свете. Они хотели продавать самолеты и КамАЗы, покупать лапшу и магнитофоны, флагами трясти и все такое». И моему другу поручили готовить великий визит какого-то главного татарина на север Китая и в Пакистан. И вот где-то между ними мой друг потерялся. Несколько входных дверей асинхронно хлопнули на миг, просыпав на пол солнечные отрезки. По коридору беззвучно проскочил холодный вздох. Соболев заговорил торопливее и быстрее. «Я не знаю, что было с моим другом дальше». Я знаю, что он встретил моего дядю, и они помогали друг другу и никогда не подводили. И в этот раз я думал, что он мне поможет ради моего дяди, как я пытался его дяде помочь. Не яс, я пытался, честно, и я буду пытаться. Что? И уже по-русски повторил. Что? Понимая, что ослышался, что никто ничего ему не ответил, и что последнюю пару минут вещает в пустоту. Соболев сунулся в форточку, с запоздалым ужасом вспомнив. Вот тут мне ее и отрубит. Вслушался, выскочил обратно и, задыхаясь, распахнул дверь в сторожевую, настежь. Внутри аквариума не было никого и почти ничего. Длинным козырьком стол с телефонами и черными экранчиками, три стула, два шкафа, дверь между шкафами. Дверь была открытой. Соболев почти на автомате прихватил со стола посверкивавший орлом паспорт и выскочил в тот самый запах гуталина лапши несвежести, заполнявший каморку с двумя койками и несгораемым шкафом. Пару шкафу пыталась составить еще одна дверь, стальная и незапертая. За ней был короткий тусклый коридорчик, упиравшийся в такую же стальную незапертую, а за ней двор завода, морозный, стоптанный, заставленный машинами и оставленный людьми. Единственный человек стоял посреди двора. Невысокий, коренастый дворник-азиат. Он растерянно смотрел в сторону ворот, комкая в руке что-то ярко-синее, как курсистка-платочек. «Слышь, земляк, мужик такой, хроменький, с меня ростом, куда прошел, не видел?» Задыхаясь, спросил Соболев. Дворник, повернувшись всем корпусом, поморгал смешными глазами и протянул Соболеву зажатую в руке шерстяную шапку, невозможно лазурного цвета. Соболев посмотрел на нее, на дворника, благодарно кивнул и побежал к воротам, вдеваясь в пальто. Не так уж он и отстал. Да и за воротами наверняка толкались всякие менты. Не мог этот клоун далеко уйти. Похоже, смог. За воротами и впрямь суетились менты и неопознаваемые силовики. Соболева прихватили двое крайне молодых и крайне суровых полисменчиков, вооруженных резиновыми дубинками. А кобуры застегнуты от греха. «Ага!» Соболев ткнул им в нос удостоверение майора Матвеева и быстро расспросил, кто куда ходил и ездил последние две минуты. Полисменчики замычали и запереглядывались с довольно искренним недоумением. Один вызвался было уточнить, не видел ли чего третий пост, но тут же отдернул руку от рации. Соболев зверее поинтересовался, где они были две минуты назад. Курили оба, паразиты, мордами, к второй промплощадке. Ниву какую-то караулили. Соболев грозно велел соплякам бдеть во все стороны, как герб в 3D. Осмотрел снег, нашел знакомый отпечаток с 5 крестозвездами. Молодец, хромоножка. Не скрипнув, куряк миновал и поковылял в указанную носком сторону, в сторону города, собственно. Ковылять пришлось недолго. Колея впадала в кольцевую развязку и дальше, в машиностроительное шоссе, которое шло вдоль города, выстреливая с ворот в его сторону каждые полкилометра. Машины шикали мимо не густо, но почти ритмично. Железный хромец разыграл с Соболевым примерно тот же фокус, который Соболев и цехмайстренко разыграли вчера с Хлыщом. А если не разыграл, то разыгрывает ровно в эту секунду. Соболев наддал, но почти сразу сбросил газ и задумался. «Хорошо, догонит он эту заразу, схватит. Дальше-то что? Допрашивать? Сдавать контриком? Вкалывать правдогонку? Нечего с ним было делать». Зараза был, как медуза или снежинка, которыми можно любоваться одному и тихо, никому не показывая, иначе растает и порвется. А теперь, Ленечка, тебя самого порвут. Какая жалость! Соболев обнаружил, что до сих пор сжимает в задубевшем кулаке удостоверение, раздраженно сунул его в карман пальто, озадачился и эдаким престидижитатором, специализирующимся на аусвайсах, вытащил паспорт. Тот, что схватил со стола охраны завода, и нечувствительно прибрал, выбегая наружу. Паспорт был его собственным. Не Соболева, конечно, а Матвеева. Тем самым, который Соболев, проходя утром на завод, предпочел для сокращения процедуры оставить охранником. Первый-то раз он заходил по удостоверению, и то была сказка о потерянном времени, написанная беспощадным графоманом. И очень стало быть сей паспорт, заинтриговал охрану, раз так и остался лежать на столе, а не в специально предназначенной для этого ячейке стенного шкафчика. Работали с документами, мельком объяснил себе Соболев, и засунул было паспорт поглубже, во внутренний карман. «Стоп!» Он, торопливо не обращая внимания на костенеющие от мороза руки, пролистал страницы и поймал едва не упорхнувшую бумажку из его собственного блокнота, исписанную его собственным карандашом, стыренным на память. На бумажке было полсотни коротких строк, на английском, довольно четких по форме и смыслу. Соболев 10 лет назад, выбивший из себя умение читать вслух, что бы то ни было, не заметил, что, пролетев текст раз и другой, бормочет подворачивающимися от ветра губами. «Хеймдаль, система подавления активной защиты, отменена в проекте в прошлом сентябре, не существует». «Сумукан. Система активной защиты разрабатывается UCC и Моторола, испытана в марте. Параметры. Есть альтернативные разработки, которые ведут мелкие компании, в том числе New Frontier Hardware и Boro Security. Шансы оцениваются как? С лета усеченная версия по согласованию. С кем? С военной администрацией. Что же он сокращает так? На базах американских компаний в Ираке и Афганистане. Перечисление». Ага, и даже нефтяники. 3 протокола о намерениях с инженерным корпусом, возможно, итоговые подписания в феврале. И снова улыбается, как дурак, упершись в последнюю строчку. Варшавский договор исполнен. По радио без объявления войны завыл кто-то модный. И Марат на секунду отвлекся от все равно пустой дороги, чтобы переключить станцию. А через секунду чуть не сдох. На дорогу перед машиной строевым шагом выперся мужик, зырящий, в телефон, что ли. До него было 20 метров, и Марат особо не втапливал на такой-то дороге. Но дорога-то была совершенно раз такой. Бить по тормозам на раз такой дороге — последнее дело. Но чего оставалось-то? Марат ударил, вводя машину в управляемый ЮС и обрывочно молясь милосердному Аллаху пустой встречке и мягким сугробом по обочинам. Лансер с визгом заболтался по кочкам, не отрывая носа от растущей фигуры, и лишь в корпусе от нее отскочил чуть вправо, забрасывая корму вперед и разворачиваясь, чтобы сковырнуть задумчивого пешехода последним щелчком. Дернулся и застыл в оседающей снежной туче. Марат влип мокрой спиной в спинку кресла, пытаясь продышаться. Задумчивый пешеход, вместо того, чтобы падать в ужасе или бежать куда подальше, сосредоточенно ковырялся за пазухой. «Травмат достает, что ли?» — подумал Марат, мгновенно взбешиваясь, воткнул кнопку аварийки и выскочил наружу, рыча короткие лютые слова, ни одно из которых от злобы и напора целиком не выговаривалось. Пешеход посмотрел на него рассеянно, выпростал пустые руки и что-то сказал. «Чего?» — переспросил Марат, не веря. «Курить не будет?» — растерянно улыбаясь, повторил пешеход. «Вот ты красава!» — начал Марат и замолчал. Захлопал по курке, вытащил пачку, протянул прохожему и сказал. «Ты вообще в порядке? Может, подвезти?» «Да не, спасибо». «Уже подвезли», — ответил тот, выковыривая сигарету из пачки. Далось ему это дело с трудом, но и дальше легче не стало. Он тупо посмотрел на сигарету и сказал, засмущавшись. «А огоньку?» «Так есть хочется, аж переночевать негде», — буркнул Марат, окончательно успокоившись, и принялся охлопывать себя в поисках зажигалки. Аплодисменты оказались бурными и продолжительными. Зажигалка нашлась в специальном кармашке джинсов, очередь которого, как всегда, пришла последней. «На, а ты, братек, совсем звонкий, а?» — смертничек сказал. «Елки, я ж курить бросил. Извини, ладно?» И зазирался, видимо, только сейчас заметив, где находится. Марат кивнул, забрал у него сигарету, повертел в руках, кинул в полосы сжеванного снега под ногами и уточнил. «Давно бросил-то?» «Да это...» — рассеянно сказал смертник и завис. «Давно, ага. На Новый год как раз. 10 лет, значит, будет. Так ходить через дорогу будешь? Не будет», — пообещал Марат. «Айда отвезу, куда скажешь». «Да не, спасибо. Я тут договорился», — сказал он и показал куда-то в сторону пустыря. «Ну, смотри. Договорился, держись. Удачи». Соболев, глядя на удаляющийся лансер, еще раз прошептал «спасибо». Потом тряхнул головой, огляделся и понял, что в эйфории немножко заврался, так что следовало воспользоваться предложением доброго чулманского самаритянина. А с другой стороны, хорошо, что отказался. Разболтался бы от счастья, стал бы снова бумажку смотреть или всячески намекать славному водителю, какие чудеса бывают на свете. А ведь нельзя. Нельзя показывать эту бумажку никому на свете, включая самое разначальство, жену, любимых племянников и провереннейших братьев по оружию. Никому нельзя сдавать этого человека, и самому нельзя помнить любые подробности и все мусульманские имена, начинающиеся на «Н». Так будет правильно и перспективно. На вытянутую руку остановилась следующая же машина, громоздкий новый УАЗ с усатым водителем. Обилие самаритян в зоне промышленной лесостепи почти пугало. Соболев попросил добросить до города, мужик, приводя московскую душу в ужас, мрачно уточнил, куда надо-то. Рыкнул, что все равно мимо гостиницы «Чулман» ехать, а чай в термосе вон, в ногах стоит, попей, а то белый весь. Соболев всю дорогу тихо улыбался, на прощание чуть не схлопотал в морду за попытку расплатиться и заулыбался еще сильнее. Он набрал и быстро проинструктировал цехмайстренко, не позволив ей ни прорыдаться, ни извиниться, ни рассказать про ужасы последних суток. Собрался и поехал в аэропорт. И там не выдержал последний раз. Наорал на ноющую цехмайстренко, отправил ее в Москву, а сам засел у кромки зала вылета. Соболев пропустил 2 рейса в Москву, внимательно разглядывая пассажиров, не сомневаясь, что теперь-то узнает, и опять сомневаясь. Потом плюнул и улетел. И прекрасно успел с отчетом, и со всем остальным. Соболев не вспомнил про Неушева и про свое обещание сделать все, что возможно. Он решил, что и так сделал все, что мог. Ведь Варшавский договор исполнен. Наверное, Соболев имел на это право.